Вдохновение. Когда конференция завершилась, уже стемнело. Мы всей группой вернулись в гостиницу. Самолет в Москву улетал рано утром, и нам предстояло чем-то занять вечерние часы. Сан Саныч после доклада уже успел где-то принять и находился в приподнятом настроении, предлагая продолжить. Женщины пить отказались и, наскоро начепурившись, умчались в театр. Три дня сидения в зале, вечерней беготни по магазинам Саратова, походы в гости к коллегам, да и затянувшийся вчера банкет утомили. Хотелось просто отдохнуть перед обратной дорогой. Накатив за компанию пару рюмок и перекусив краковской колбасой с хлебом и помидорами, выпив следом стакан крепкого чаю с печеньем, я блаженно вытянулся на своей кровати и стал лениво переключать каналы телевизора. Сан Саныч, не заморачиваясь, в одного допил бутылку водки и куда-то исчез. Человек он был интересный. Профессор, на чьи работы ссылались во многих мировых научных центрах, талантливый рассказчик и преподаватель, у которого аудитория заполнялась даже студентами с других факультетов. Подрабатывая на полставки, он читал курс лекций в университете. Мой друг и коллега время от времени срывался. Иногда на пару дней, бывало и на полмесяца. Отходил тяжело, с капельницей. Но первые дни загула у него часто получались феерическими. Минут через 10 я на всякий случай выглянул из номера. Из-за поворота коридора доносился голос находившегося в ударе Сан Саныча, развлекающего, судя по всему, дежурную по этажу. «Если куда-нибудь из гостиницы соберется, надо постараться перехватить», — подумал я и, взяв со столика свежую газету, устроился в холле на небольшом диванчике. За углом с другой стороны стены шла беседа. Слышно было хорошо. «Да, завтра уже улетаем. Хватит, обсудили все вопросы, пора и домой». Мужской голос звучал солидно и убедительно. «Да и в конце концов, сколько можно этот мир спасать?» «И часто вам так приходится, ну это, спасать?» С искренним интересом спросила дежурная. Сан Саныч обладал каким-то феноменальным магнетизмом, притягивая людей и заставляя их забыть обо всем, когда он говорил. «Нередко, нередко», — утвердительно ответствовал баритон. «Мы же люди государственные, сказали спасать, значит, надо делать. Вот 3 года назад в Пакистане холера, как пластанет! Представьте, 15 миллионов человек за неделю заболело». 15 миллионов? Ужас какой-то!» «Ну понятно, через 2 дня мы уже там. Министр здравоохранения мне звонит, мол, Сан Саныч, что делать-то будем? Если карантин на 3 провинции, миллиарды долларов убытков. Правительство пакистанское сильно беспокоится. А я ему: подожди, мол, сутки дай, разобраться же надо, приму решение, отзвонюсь». «Ой, как интересно, а что дальше?» «Ну что-что, разобрался». Послышались щелчки зажигалки, и из коридора потянуло дымком болгарских сигарет. Я тоже закурил и поудобнее устроился в углу диванчика, с интересом ожидая продолжения эпопеи, слышанной не один раз. Следует пояснить, что 2 совершенно одинаковых рассказов у Сан Саныча никогда не получалось. Каждый раз они обрастали новыми подробностями, а сюжетные линии изгибались в самых неожиданных поворотах. «Звоню местным властям вечером. Спрашиваю, хлорка, мол, есть?» Отвечают: «Есть». «Много есть, на армейских складах лежит». Даю команду поднять всю малую пакистанскую авиацию, залить все водоемы в этих самых провинциях, где холера развелась. Она же в поверхностном слое живет. Оттуда люди заражаются, надо ее в воде и прикончить». «Как же вы так сразу догадались?» – удивилась дежурная. «Ну, кое-чему научили. До чего-то сам дошел. Но тут тоже не все так просто оказалось. Все водоемы хлоркой залили, а люди как болели, так и болеют. В газете уже написали, мол, даже советские специалисты ничего не могут сделать». Затягиваясь сигаретой, Сан Саныч опять сделал многозначительную паузу. Ну, вы же что-нибудь придумали, да? А как же? Часок подумал и все. Понял, что нужно предпринять. Позвонил в Москву. С МИДом Пакистана пришлось договариваться, чтобы коридор нашим штурмовикам дали. Каким штурмовикам? Каким-каким? Су-24 из Баграма. Это в Афганистане. Там наши тогда еще стояли. Только в сушке можно много мелких бомб загрузить и отутюжить по всем прудам и озерам, чтобы за раз на все хватило. На что хватило? Женщина находилась в полном недоумении. Ну что здесь сложного? Все просто. Водоемы все пришлось разбомбить. Хлорка, она что? В воде плохо растворяется, на дно сразу ложится. А холера на поверхности. Перемешать надо воду, тогда вся инфекция и погибнет. Сан Саныч опять сделал паузу и зачиркал зажигалкой. «И что? Это что же, вы на чужую страну бомбы бросали? А как же люди?» «Да все как надо получилось. Бомбили-то пруды, озера, по радио объявили. Полиция следила, чтобы близко никто не подходил. Рыбы они потом немеренно собрали. А холера быстро прекратилась. Помогло. Больных вылечили, а новых заражений не стало». «Нашим, ну, кто со мной был, всем ордена вручили, и летчикам тоже. Боевые награды за отличное бомбометание». «А вам? И вам, наверное, орден дали?» «Нет, сказали, что нельзя так себя за границей вести». «А что случилось?» «Да выпил я потом в Исламабаде, на радостях, что все так удачно кончилось, на нервах все же. Расслабиться надо было, с друзьями-паками пообщаться». Но вот как в посольство германское попал, убей не помню. Когда полиция появилась, говорят, песню на пару с какими-то ихним атташе исполнял. Славное море, священный Байкал. «Тяжелая у вас работа», — вздохнула дежурная. «Есть немного. Самое для меня трудное — на вот таких совещаниях сидеть, целыми часами разные теории слушать. Напридумывают всякого». Интриги еще, борьба подковерная. Лучше уж на хорошей эпидемии, там все ясно. Вот он враг, микроб этот, надо с ним бороться. Москвичи-то на серьезные эпидемии побаиваются ехать. Вот нас и посылают, то в Монголию, то в Африку. «Какая же у вас яркая жизнь!» — мечтательно сказала женщина. «А вы вообще откуда? Издалека?» «Не близко, из Иркутска». Собеседница, похоже, задумалась. Наступило немного затянувшееся молчание. «Иркутск? Это же, кажется, где-то за Уралом!» Наконец спросила дежурная. Тут мне стало понятно, что настоящий спектакль только сейчас и начнется. Я снова закурил и развалился на диване, приготовившись слушать. «Ну да, отсюда до нас совсем немного, всего 6000 километров лететь!» Голос Сан Саныча даже дрогнул от открывшихся возможностей. «Все хорошо, лишь бы ветер не начался». «Да, когда ветер, лететь на самолете плохо, меня сильно укачивает». «Укачивает? Ну да, это неприятно. Но вот когда и аэропорта нет, да пурга поднимается, совсем бывает плохо. Чему вы удивляетесь? А вы что, не знали, что в Иркутске аэропорта нет? Горы у нас вокруг и лес». Так с борта всех пассажиров на парашютах на центральный стадион сбрасывают. Как о чем-то само собой разумеющемся, спокойно рассказывал Сан Саныч. «Ничего себе! А багаж?» «Багаж также на парашютах. Летчики у нас опытные, обычно точно на стадион попадают. Бирочки, красные такие, привязывают к чемоданам, чтобы найти потом. И на ногу каждому тоже бирочку с тем же номером». «Да так-то нормально, привыкаешь быстро. Тут главное палку из рук не выпустить, когда парашют раскрывается». «Какую палку?» «Как какую? Каждому перед прыжком дают, чтобы от волков отбиваться. Как приземляешься, они сразу стаей кидаются. Если палки нет, все, хана. По бирочке на ноге только и узнают потом». «А откуда на стадионе волки?» «Под трибунами живут. Там тепло, хорошо. После матчей хоккейных еще объедков всяких много остается». «Да как же вы там живете-то, если в городе волки?» — ужаснулась женщина. «Волки — ерунда. Палку видят, побаиваются. Вот с медведями беда. От палки только злее становится. У вас там и медведи? Так ведь тайга вокруг Иркутска глухая. Они оттуда и заходят. Зимой особенно. По улицам шатаются туда-сюда. Потому и называются шатуны. Утром в подъезде в окно сначала смотришь. В руке кусок колбасы. Глядь, трамвай идет. Выскакиваешь и бегом. На работу-то нельзя опаздывать. Медведь наперерез. А тут ты ему колбасы, на! Пока он ее схватит да съест, до трамвая как раз и успеваешь. Да что же это у вас за ужас? А обратно? Так же, только колбасу надо ливерную. И обязательно с печенкой, сильно они ее уважают. Сосед попробовал докторскую бросить, съели. Не успел добежать. Хороший был мужик. «Да у нас, считай, в каждом подъезде одного-двух соседей медведи задавили. Что же сделаешь? Судьба!» «Кошмар какой-то!» «Да зимой-то еще ничего. Летом, если сильный ветер, хуже бывает. Тут главное, чтобы в Байкал не унесло. Там не выплывешь. Вода ледяная. 2 километра до дна. Да еще голомянка». «Какая голомянка?» Опять не поняла женщина. «Рыба такая!» Только в Байкале и водится. На глубине живет, но когда стаи на поверхность выходят, все, всем кирдык. Хуже пираний. Лодки деревянные прогрызает, не то что резиновые. Как рыбаки рябь на воде видят, сразу понятно, голомянка идет, к берегу скорее надо. Некоторые успевают. Да ничего, сейчас не страшно, март, на Байкале лед стоит. Если унесет ветром, коньки наденешь и до Иркутска. 60 километров всего от Байкала-то по Ангаре. За день и добежишь. Ну, кто постарше или послабее, те за 2. Там зимовья везде по пути стоят. Дрова, спички, все как положено. Как это? Зачем эти зимовья? Совсем растерялась дежурная. Так чтобы согреться, пока в город идешь. Это ж не Ташкент, -50 всю зиму стоит. Из коридора слышались междометия и вздохи, ошеломленной суровой сибирской действительностью дежурной. Сан Саныч уже интимно приглушенным голосом что-то говорил про то, что такая тонкая и чувствующая душа первый раз ему встретилась, что главное в жизни — это романтика и понимание, что надо плюнуть на рутину и быт и вспомнить, как прекрасны закаты над Эгейским морем. Дослушивать я уже не стал, решив, что в ближайшее время мой товарищ из гостиницы никуда не собирается. Ночью привиделась во сне какая-то жуть, что иду на работу, а из подворотни на меня набрасывается стая разъяренных голомянок. Еле-еле получилось от них отпинаться, но унты все-таки успели изорвать. Самолет набрал высоту и выровнялся. Под ровный гул моторов на соседнем кресле дремал Сан Саныч. Судя по улыбке, время от времени появлявшейся на его лице, снились ему совсем не медведи с голомянками.